Да, повторяю, когда я рассказал ей обо всем этом, а также о Торе и Одине, и о нашей Валгале, глаза ее засверкали, и она воскликнула, захлопав в ладоши. «О, ты варвар! Большое дитя, золотоволосый великан из страны вечного мороза! Ты веришь в сказки старух-кормилиц и в радости желудка? Ну, а твой дух, дух, который не умирает, куда попадает он, когда умрет твое тело?» Нифлегейм, преисподня, Муспель, пожар, в котором погибнет мир, Валгала, чертог в обиталище богов, Асгарде, куда валькирии, девы-воительницы, уносят с поля боя души воинов, павших в битве, Фенрир или Фенрис, сказочный волк, воплощение зла, Локи – бог зла и огня. Нотуны – великаны, с которыми борются боги. Тор – бог-громовик. «Как я уже сказал, в Валгалу», – отвечал я. «Да, и тело мое тоже будет там. Будет есть, пить, сражаться и любить», – добавил я. «В обители блаженства с нами будут наши женщины, иначе зачем нам она?» «Ваша обитель блаженства мне не по душе», — сказала Мириам. «Это какое-то дикое место, где бури, морозы и безумие разгула. А какова же ваша обитель блаженства? В ней царит вечное лето, цветут цветы и зреют благоуханные плоды». Но я проворчал, покачивая головой. «А мне не по душе такое небо. Это унылое, разнеживающее место, которое годится только для трусов, жирных бездельников и евнухов». Мои слова, по-видимому, ей понравились, так как глаза ее засверкали еще ярче, и я был почти уверен, что она старается меня раззадорить еще больше. «Моя блаженная обитель для избранных», — сказала она. «Блаженный обитель для избранных — это Валгалла», — возразил я. «Посуди сама. Кому нужны цветы, которые цветут круглый год? А в моей стране, когда кончается студенная зима и долгие зимние ночи отступают перед солнцем, первые цветы, выглядывающие из-под талого снега, приносят людям истинную радость, и все любуются ими и не могут налюбоваться». «А огонь!» — вскричал я, помолчав. «Великий, благодетельный огонь! Ну что это за небо, где человек не может понять всю прелесть огня, который ревет в очаге, пока за крепкими стенами воет ветер и бушует снежная вьюга?» «Какой вы простодушный народ!» — не сдавалась она. «Среди снежных сугробов вы строите себе хижину, разводите в очаге огонь и называете это небом. В нашей обители блаженства нам нет нужды спасаться от снега и ветра». «Не так», — возразил я. «Мы строим хижину и разводим огонь для того, чтобы было откуда выйти навстречу стуже и ветру, и где укрыться от стужи и ветра». «Мужчина создан для того, чтобы бороться со стужей и ветром, а хижину и огонь он добывает себе в борьбе». «Я-то знаю. Было время, когда я в течение 3 лет не имел крыши над головой и ни разу не погрел руку у костра. Мне было 16 лет. Я был мужчиной, когда впервые надел тканую одежду. Я был рожден в разгар бури, и пеленками мне служила волчья шкура. Теперь погляди на меня, и ты поймешь, какие мужчины населяют Валгаллу». И она поглядела мне в глаза, и в ее взгляде был призыв. И она воскликнула: такие, как ты, золотоволосые великаны.